Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 9 часов 8 минут. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня среда, 26 сентября 2012 года. Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова: психология современного мужчины, переход из пассивного состояния к активным действиям. Ну, вот я думаю, мы можем сегодня передачу провести более так по-простому. И вот, Сергей, у меня к вам есть ряд вопросов. Вот, как происходит, да-да, например, изменение человека, вот, при котором десантники и военные стали актерами, вот, те, кто носят мундиры, те, кто любят петь «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом» и страдать в колонных залах Дома Союзов и других залах. Вот как происходит вот это вот изменение в психике? Причем многие из этих людей воевали даже и вот... Воевали неплохо даже, говорят. Да, неплохо, да. И получали ордена и медали, но в реальной жизни против гламурного противника они сложили свои головы. Ну, здесь на самом деле такой вот вопрос, он для того, чтобы на него более подробно и качественно ответить, нужно несколько нам отойти от того, что мы наблюдаем сейчас, и несколько опуститься, точнее подойти к вопросам нашей истории, подняться, как говорится, несколько вот к нашим историческим событиям, чтобы было все более ясно и понятно. Вот начать можно именно с того, что произошло в 1917 году, потому что корень всех вопросов, всех бед кроется именно с рубежа того года. Ну, может быть, если даже честно вообще говорить, то не совсем, конечно, уж с того года, но именно в том году все вот эти вот лозунги, все эти плакаты и так далее, они предъявили свое основное действие, которое мы на сегодняшний день знаем. Вот основной лозунг Октябрьского переворота 17-го года был очень простой, состоял из двух слов. Называется он «Долой войну». Получилось вот на самом деле тогда, в 1917 году, очень удивительная ситуация. Ну, ни для кого, наверное, не секрет, что части во время ведения войны, они могут и они несут потери. Для восстановления численности, соответственно, боеспособности, по опыту боевых действий 1872 года был введен в оборот в армейской среде такое понятие, как запасной полк. Пополнение, прибывающее в конкретный полк, потому что до 1917 года как таковых учебок не было, и непосредственное пополнение в части прибывало непосредственно в тот полк, в котором оно, с которой людей, столько людей, сколько требовалось. Вот. И в каждом полку была своего рода своя собственная учебка. И даже отбор младших командиров, собственно говоря, производился в конкретном полку, и вот на некоторых наших предыдущих передачах мы говорили, что это намного лучше, чем нежели все остальное. Но не столь важно. Так вот, пополнение, прибывающее в конкретную часть, оно, вот оно не сразу попадало на фронт. Оно проводило свое определенное время, определенное не просто время, они там не просто строевой подготовкой занимались, а люди занимались действительно тем, чем нужно, вот в таких вот запасных полках, в которых занятия, как правило, проводили наиболее отличившиеся войны конкретных полков. Многие из которых были не просто отличившимися какими-то войнами, не просто были награжденными, а, как правило, в большинстве своем были даже инвалиды. Вот запасных полков было величайшее просто множество. У каждого полка был свой собственный запасной полк. Вот именно по этим запасным полкам и был направлен основной удар пропаганды большевиков. С началом гражданской войны, и тем более после получения ряда успешных, вот как по истории известно, операций с использованием иностранных наемников, которыми являются китайцы прежде всего. Большевики изменяют свой подход к войне вообще. Им уже не нужна война. Им уже наоборот нужна мировая революция. И говоря, рассуждая о том, что якобы ими получен новый тип человека вообще, большевики не только совершенно не хотят брать во внимание то, как и из чего происходило формирование так называемой Красной Армии, вот, а совершенно не хотят это брать ни в какое вообще во внимание. И основная масса современных людей, например, она тоже не хочет это совершенно брать ни в какое внимание, хотя совершенно напрасно. А между тем это формирование есть и было не что иное, как банальное предательство вообще. Вот. И примеров тому величайшее множество. Потому что на сегодняшний день вообще это совершенно непонятные просто-напросто действия, совершенно непонятные цифры, объемы. Вот, например, какое может быть поведение начальника генерального штаба Алексеева, который обманывал не только царя, которому он присягал, но и вообще всех, включая командующих войсками и флотами. Или вот как можно оценить поведение Корнилова, вот, когда его оппоненты оценивают, его оппоненты, то есть большевики сами его работу оценили более чем как прекрасную. Потому что сами большевики сказали о том, что Корниловщина внесла в раскол среду офицерства, разделив его на сторонников военной диктатуры и ее противников, образовав непреодолимую пропасть между командным составом и солдатской массой, вызвав ненависть ко всем офицерам, независимо от их служебного положения и социального происхождения. Вот она, как, вот, вот к чему привела вся вот эта вот кипучая деятельность людей, которых, по сути, потом, почему-то, вот, например, Алексеева в ряде источников называют человеком, который был прародителем добровольческой армии. Это очень замечательно, то, что он был, являл там организацию добровольческой армии. А что он до этого сделал, этот человек? А до этого сделал обыкновенное предательство. То же самое Корнилов делал, арестовывая царскую семью. Предательство носило совершенно абсолютно массовый характер. Вот, например, артиллерийское управление и Михайловской артистской академии, вот они вообще перешли на сторону большевиков, вообще полным составом. Полным вообще, до единого человека. Вот впоследствии вот это вот предательство, оно даже закрепилось в сознании людей, потому что оно упоминается в культовом советском фильме, который называется «Офицеры». Многие люди его, очень многие люди его смотрели не по одному десятку раз. В самом начале фильма показан первый командир, который был вот этих вот двух деятелей, который являлся военным специалистом и являл собой образ предателя. Когда молодые бойцы держат на руках своего умирающего командира, он им перед смертью говорит: запомните, мол, раз и навсегда, есть такая профессия — защищать родину. Вот эти слова и были придуманы в оправдании собственного малодушия. Потому что такой профессии по защите собственной страны нет, не было и никогда не будет. Защита собственной родины — это обязанность каждого гражданина страны, а к профессии это не имеет ни малейшего отношения. Что бы сейчас вот ни рассказывали и какие бы ни приводили примеры, факт массового предательства царскими офицерами настолько явен, что скрыть его уже просто невозможно. Когда из 777 высших офицеров только двое сохраняют верность присяге. Это Келлер и Нахичеванский. Все. Потому основная традиция советской армии, которая впитала в себя вот от революционной армии, соответственно, и то, что мы сейчас видим от россиянской армии, потому что она является ее преемственницей, называется массовое предательство. Все, больше никаких других традиций нет, к величайшему сожалению. Можно доказывать, можно утверждать обратное. Можно говорить о том, что мы заблуждаемся. Мы совершенно все принимаем, но, к величайшему сожалению, ничего другого не видим. Вот вот в результате всего этого и было совершенно неудивительное поведение этой так называемой армии 22 июня 1941 года. Потому что опыт, полученный этой армией, красной, которая называется, в годы гражданской, хотя на самом деле она никакая, была не гражданская опять-таки война, граждане России, русские с русскими не воевали. Воевали советские люди с русскими людьми. Вот правильное название будет той войны. Вот. Какой опыт получила Красная Армия в годы советско-русской войны? Совершенно простой. Этот опыт упирается в три простые вещи. Первое называется порка шампалами, второе называется сожжение деревень, и третье называется массовые расстрелы. Все. Вот какой боевой опыт приобрела Красная Армия к 1941 году. Больше никакого другого опыта у нее не было. И хоть тут кто угодно будет доказывать, что угодно, но в результате все равно мы придем на очень простые вещи. Потому тогда, когда она увидела хорошо вооруженного, хорошо одетого, обученного и слаженного противника, эта армия, кроме ничего другого, как воевать с крестьянами, не умевшая и не делавшего никакого другого опыта, и не видевшего его вообще, отродясь, она и разбежалась, за редким исключением. На основной вопрос, почему это произошло, очень просто. Очень просто. Какой был призыв на 22 июня 1941 года? Кто составляли Красную Армию? Опять очень просто. Это люди возраста, которые рождение 1919-го, 1920-го и 1921-го годов. Любой желающий с помощью легчайших арифметических действий сможет подтвердить, сможет и сам лично исследовать и выяснить, что самым молодым из этих всех трех возрастных групп вот, были люди в 11 лет, и это был 21 год рождения. В 1932 году им было 11 лет. В это время человек уже совершенно создает осознанные поступки. И он все прекрасно помнит. Потому основная масса тех красноармейцев, возьмем их в кавычки, потому что они никакими красноармейцами не были, прекрасно помня, что происходило в 1932 году, совершенно добровольно, не видя и не считая себя Красной Армией, совершенно спокойно разбежалась. Все. Вот что оно и произошло. Потому что ее некому было совершенно делать, потому что там все было основано только на сжжении, на сожгании сел массовой порки и расстрелов. Вот, поэтому вся вот эта вот сдача в плен, она и, собственно, и подошла к тому, к чему она и подошла. Чем она закончилась, эта война, мы все прекрасно знаем. Конечно, безусловно, никто там ничего не переписывает, никто ничего не пытается делать. Врага победили под названием немца. Вот. Победили далеко не мы, вот. А победил простой, обыкновенный русский человек. И не благодаря, а вопреки. Почему? Потому что мы в предыдущих передачах об этом говорили точно так же. Вовсе не благодаря танку Т-34, а вопреки ему, этому танку. Вот для сравнения, можно прочесть воспоминания, например, об Отечественной войне, которая была до этого. Потому что вот таких массовых сдач в плен, как в годы так называемой Великой Отечественной войны, мы нигде по истории России больше не наблюдаем. В связи с тем, что в этом году 200 лет праздновалась Бородинская битва, то вот то же самое время, вот сейчас, вот в конце сентября, в октябре, в ноябре, в декабре, точно так же, 2012 года, каждый русский человек, каждый день может совершенно спокойно праздновать 200-летие боевой деятельности Дениса Васильевича Давыдова. Вот по его повествованию, из его воспоминаний, он приходилось ему жаловаться на кадровую армию. Он совершенно на нее не жаловался. Тем более он не жаловался на массовую сдачу в плен русских людей. Вот он описывает, например, всего лишь два случая, с которыми ему приходилось связываться. Это когда русский солдат служил у французов, и когда его взяли в плен, и выяснилось о том, что он не француз вовсе, вот, А то, что он русский и служит у французов, там все просто в шоке были в диком. Вот. А об этом, как только выяснилось, там, естественно, был приглашен им огромный сход людей. Потому что он даже у людей спрашивал, что с ним делать, с этим человеком. Он не выносил никакого своего личного приговора. А второе, это когда помещик, один из юхновских помещиков там, занялся тоже такими безобразиями. Все. Все, не более того. А что у нас получается в годы самой такой вот величайшего нашего подъема, непонятного, как нам говорят, когда у нас страна была такая великая и могучая, а у нас получается все диаметрально противоположное. 1 июня 1983 года в Лихтенштейне князь Лихтенштейнский и бывший командующий 1-й русской национальной армии вермахта Хольцман Смысловский ставит памятник, ставит камень на месте выхода 1-й русской национальной армии. Вторая армия после Суворова прошла через Альпы. Опять русская прошла. И они не просто ставят памятник о том, что на этом месте в 1945 году вышла 1-я русская национальная армия вермахта. Прежде всего они на этом камне пишут о том, что в память 2 миллионов русских людей, которые были выданы союзничками большевикам в 1945 году. Пусть еще кто-то назовет войну, в которой воевали русские люди, и в которой на стороне противников русских людей воевало больше 2 миллионов русских людей. Очень удивительно вообще. Но почему-то другой такой в истории войны не найти. Но и это еще вот даже не все. Вот, как бы там, кто бы там ни защищал советскую армию, как бы к ней бы ни относился, какая бы она могущественной ни была. Но факт 1991 года не избежать. Никуда от него не деться. Потому что если в 1941 году были редкие и отдельные случаи сопротивления немцам, то в 1991 году, чуть более чем через 50 лет, больше никакого сопротивления никем оказано не было. И точно так же, как и в 1917 году, можно услышать лозунг о прекращении войны. Только теперь этот лозунг уже идет другими словами. Если раньше говорили о том, что долой войну, то теперь долой войну говорят другими словами, лишь бы не было войны. Вот в качестве подтверждения вот этого лозунга. 2 августа сего года Вован посетил ульяновских десантников. В разговоре с ними вот этот деятель, верховный главнокомандующий, спросил их, мол, готовы ли они сейчас ехать в Афганистан и вести там боевые действия. Потому что перед этим там некий воин, в кавычках мы его возьмем, воин, потому что никакой он не воин, он верховному главнокомандующему задал вопрос о том, вот, почему, мол, типа, вот у нас здесь в Ульяновске, вот военная база НАТО располагается, вы вот так вот все это дело говорите, все красиво, а на самом деле оно вот все как бы вот так вот совсем красиво. И вот Вован совершенно отчетко, совершенно спокойно у человека, который спрашивал, задал ему точно такой же встречный вопрос. А вы готовы вести сейчас боевые действия и ехать в Афганистан? На что человек, который, войска, которые претендуют уже более 30 лет на элитность, отвечает одним единственным словом, что нет. Нет. И дальше вот, собственно говоря, идет там целый поток речи, Вован там все это дело рассказывает о том, что такое вот база, почему США и НАТО ведут в Афганистане. Вот. И в результате всего этого дела можно понять, что вот эта вот база, которая находится сейчас в Ульяновске, НАТО, Вовану просто выгодно. Вот. Не более того. Но поразителен не ответ Вована, вот, а поразителен ответ вот именно этого человека, который спрашивал у десантника. Вот. Который, мы еще раз повторим, войска которого с претензией называются элитой вооруженных сил. Ответ был одним единственным словом. Нет, мы не готовы. То есть воевать эти люди, так называемые элиты, они не хотят. это очень показательное поведение на самом деле. Ну, простите, я вас перебью, но мне уже вот складывается такое впечатление, что у десантников главное отмотать 2 года год и потом махнуть фонтан. Это вот их теперь главное. Ну, мы тут, конечно, сейчас вот просто-напросто тут немножечко разовьем, так-то оно все будет понятно, Андрей, потому что тут несколько еще не совсем закончил. Вот. Сейчас тут все будет совершенно понятно и ясно. Вот это вот отрицательное поведение к тому, что называется желание вести войну и желание саму воевать. Точно так же любой человек может совершенно спокойно, самостоятельно проверить. Вот, по поведению тех же людей, которых, 200-летие которых сейчас вот можно отмечать. Вот. Это точно так же по поведению Дениса Васильевича Давыдова с началом Отечественной войны 1812 года. Почему-то тогда у человека не было никаких сомнений в том, что ему делать. Он пишет о приливе энергии. Вот. Он ищет не просто вот мается там в августе 1812 года. Он не просто ищет какого-то участия своего в войне. А ему почему-то пренепременно нужно такого участия, что еще до этого не делал никто. Понимаете, вообще поразительные вещи. Вы представляете, сейчас, например, вот мы начнем читать такие вещи, что десантники, например, Ульяновской бригады, вот, от предложения Вовы Путина поучаствовать в боевых действиях в Афганистане, вот, впали в экстаз вообще. Поверите в это? И предложили отбить талибов и полностью разбомбить все наркоплантации. Да, с фонтанами. Да. Залить их сначала водой, потом нырнуть туда и... К сожалению, подобного ничего не происходит. Вот. Не происходит. Но что удивительно, Денис Давыдов хотел воевать именно такими методами, которыми до него, видно, никто никогда не воевал. Никто не воевал, да. Вот. Я многим нашим слушателям скажу, что вот этот, наверное, это надо принять на вооружение и всем бороться с режимом так, как режим не ждет от вас. Он ждет от вас умствования в комментариях, смакования, деградации. А вот то, что он не ждет, надо к нему применять. Поэтому это, наверное... Да, и вот поэтому вот на первый самый вот этот вот вопрос, на который вот мы вот сейчас вот, я вот его пытался ответить. Вот здесь ответ можно сформулировать одним предложением. Его можно сформулировать. Что нужно сделать конкретного? Первое и самое главное – отказаться от всякой элитарности вообще. Вот просто взять ее, молча, скомкать вот так вот ладошками и выбросить в урну. Все. Чем меньше кто-то начинает думать об элитности, об элитарности, тем дело больше двигается туда, куда надо. Вот, собственно, весь наш вот сейчас первый вот этот вот вопрос. Ну, у нас еще получается такая ситуация, вот что десантники, если мы вспомним союз так называемых десантников, или это союз верных путинцев десантного происхождения, не знаю, как правильно их назвать. Ну, скорее правильно вот второе, да. Вот, и эти деятели, вот мы вспомним Алексея Бурилова, которого судили за убийство педофила, вот эти деятели, они даже никак не союз десантников, не вписался за него, и они не оказали никакой поддержки. Там десантники по месту, они собрались, помогли Алексею, а вот союз десантников, вот этих вот кабинетных деятелей, они почему-то как-то не помогли. То есть, получается, руководство союза десантников, там оно симпатизирует педофилам втайне. Вот. И поэтому у нас получается такая ситуация на данный момент, что вот они все стали актерами, и они прикрываются то победами 41-го года, то мундирами, то какими-то еще там операциями, которые они проводили. Но в то же самое время они видят, что страна деградирует. Я думаю, они все прекрасно понимают, они же не дебилы совсем, правильно? Угу. Вот. И вот это молчание ихнее такое... Вот, и лишь бы не было войны, их, наверное, этот учит, как его, Михалков, это его любимая тема. Вот. Ну вот еще у нас, смотрите, смотрите. Нет, да, подожди, Андрей, подожди. Давай тогда вот полностью тогда вот этот вот, вот этот вопрос, мы на него тогда полностью и ответим. Касаемый вот именно вот этого актерства. Вот. Собственно говоря, правильно, все поставлено. Почему человек, почему целый род войск, он, и почему люди, которые себя называют воинами, они в оконцовке превращаются в каких-то актеров, клоунов. Вот. Да все здесь опять все то же самое. Вот почему мы вот это вот все вот это вот, ну даже не то же самое, а из-за чего вот это все дело происходит? Все это опять произошло именно благодаря, а не вопреки вовсе, 1917 году. Потому что, впитав в себя и пропустив в организм русского государства чуждую всему русскому заразу большевизма, вот, воины самоустранились от выполнения тем самым своих непосредственных обязанностей. Большевикам вообще не нужны были воины никогда, полководцы и Россия вообще. Если там кто-то не понимает вообще, что такое было большевизм, то открывает Ленина, 35-й том, и читает, любимого вообще, для чего им была нужна Россия и для чего они ее делали. Напоминаю, что революция с переворотом вообще выстраивалась для плацдарма, для захвата вообще всего мира. Им совершенно все равно было в 1919 году, сколько погибнет в результате этой так называемой советской, вот этой, даже так называемой гражданской войны, сколько погибнет русских людей. Вот. И любой желающий может для этих целей самостоятельно посетить тот же город Ульяновск и своими глазами посмотреть на мемориальную плиту, которую установили большевики в память так называемого чапанного кулацкого восстания. Если человек этот, естественно, проявит волю, проявит желание, проявит определенный интерес, поедет и посмотрит, что такое. Ульяновск знаменит не только базой НАТО, докладываю, для тех, кто еще не знает. Но и оказывается, в 1919 году там было чапанное кулацкое восстание. Хотя на самом деле никакое не кулацкое, потому что тогда еще такого термина у кулаков не было. Было обыкновенное крестьянское восстание. Больше кулаков получается больно много вообще. Больше 100 000 переваливало. А вот на мемориальной плите почему-то фамилии Рабук, Фустич, Хорват, Клингель и так далее. Очень русские вообще фамилии. И теперь становится понятно, для чего в советской армии... Из страждущих чего... крестьян, наверное. Да, да, которых да, да, угнетали да. кулаки. Да, которых угнетали кулаки, да. Вот. И вот практически на сегодняшний день уже становится понятно, для чего в советской армии создавались профессиональные праздники, которые без изменений к привязке перекочевали в россиянскую армию. Ведь вот на самом деле, что такое на сегодняшний день десантника? Вот каждый год это одно и то же вообще. Пьянство и мордобой. Вот и все, на что способны десантники. Против кого выражается этот мордобой? Против тех русских людей, которые им делают по этому поводу замечания. Любой интересующийся, любой желающий, любой человек, который с этим не согласен, может найти сотни этому примеров. И что это из элита такая, которая не хочет понимать сути национального своего предназначения? Ну, тогда извиняйте, вообще-то, но тогда получается, что это такое же, ну, противорусское войско, точно такая же определенная часть полиции со своими внутренними войсками. Вот что получается, что такое ВДВ. Не какая-то не русская организация, вообще непонятно какая. И для чего она была, создавалась? Для чего? Она создавалась для разделения. Потому что мы вот и наблюдаем, вроде бы все едино. Вот армия вроде бы единая, но на самом деле все разные. Вроде вот есть армия, предназначенная для защиты собственного рода. А на самом деле армия подразделяется на элиту и не элиту. Потому на, тех, кого, можно, вот... на тех, кого можно морить пневмонией. Там... Да. Потому одним можно раз в году пьяными заниматься мордобоем, а другим нельзя. А вот объединиться эти два направления они не могут. Почему? Потому что одни элита, а другие не элита. Прикрывшись светлыми идеями по опыту прошедшей войны, создатели ВДВ на самом деле сделали совершенно простое действо. Оттянули на себя достаточное большое количество людей, превратив их, по сути, на выходе в самых настоящих клоунов. Чем, собственно, сейчас этот трус войск занимается вообще? Чем он занимается? И если кто-то когда-то из царей создал потешные полки, которых было-то всего два, то сейчас Вован, совершенно не стесняясь, совершенно не спрашивая ни у этого рода войск, ни вопроса, ни ответа, ничего, создал целый войск, показушный вообще, по своей сути вообще, показушные войска. Потому что ничем, кроме показухи, эти ребята не занимаются вообще. Показуха всегда и во все времена советской армии называлась балетом. Если она называется балетом, если вот мы сейчас тоже наблюдали очередной акт этого балета под названием «Кавказ-2012», то спрашивается, как можно назвать людей, которые нам его показывали. Все правильно, актеры. Или еще будет правильнее сказать клоуны, потому что они добровольно согласились на это дело, они нам доказывают, что там все это дело так хорошо. На самом-то деле мы-то знаем, что там не совсем-то все это хорошо. Получается, что это люди лицедеи. А кто спрашивается? Высшее руководство. Совершенно правильно вообще. Режиссеры. Или еще будет правильнее сказать, кукловоды. Потому что одним пофигу, кто их водит, а вторым нравится это дело водить. Вот, собственно, вот у нас и получается, что из того, что было когда-то под названием армия, мы в оконцовке получили вообще непонятно что, которая даже и не понимает ни сущности своего, и ни предназначения. И вопрос... Мне еще, Сергей, да, есть такая мысль, вот она возникла, что вот эти граждане, десантники, да, вот в простой жизни они же не на Мерседесах не ездят, ну, кто-то ездит там, но в массе своей, да, вот. И мне приходилось встречать, они шли на 2 августа, и они такие все надели вот эти тельняшки, береты откуда-то они подоставали, они уже с утра были в подпитии изрядном. Вот. Я вот посмотрел на них, я думаю, вот 3 августа это будут простые забулдыги. Но им как-то надо в этом обществе показать хоть что-то, показуху устроить, получить, привлечь к себе внимание, что они чем-то являются. И вот для них сделали выход такой показушности. И они этим активно занимаются, потому что так они вообще никому не нужны. Ну, десантник и десантник. 1 там, мая ты просто никто, а вот 2 там все уже... Не, 1 августа, брат. Не, я имею в виду 1 мая ты никто, а 1 августа, да, уже там когда они тусуются. Вот. 2 августа, вот день ВДВ, поэтому 1 августа ты типа и никто, вот, как да. И весь год. Вот. И это, конечно, это специально сделано такая отдушина, такая непонятная. Манипуляция их сознанием, при котором они получают такую возможность показать свою какую-то псевдозначимость. Вот. Ну, в одной из передач, да, мы говорили о том, что, в принципе, это сделано была чудовищнейшая несправедливость. Вот. Несправедливость связана с тем, это, что дни вот эти, так называемых праздников, они раскиданы были по годам. Ну, точнее, не по годам, они были раскинуты вот по всему круглому году. Вот, например, танкисты, они могут десантникам точно так же сказать, парни, а несправедливо к тому же, почему у нас 14 сентября день танкиста, а у вас 2 августа. Дайте меняться. И они будут совершенно правы, танкисты. А чем они будут не правы? У них, кстати, еще более там дури может быть и хватать, чем у десантников. Если у десантников, например, не хватает ума фонтаны расшибить, то будьте там уверены, что у танкистов ума на это хватит. Не зря у них погоняло в армии бронелобы. Все и расшибут фонтаны, и в следующем году десантникам просто-напросто негде будет плескаться. Что теперь делать? Нечего. Точно так же, такую же могут сделать и другие, и остальные люди. И космонавты, и ракетчики, и прочие. Почему? Что это за привилегия такая? У одних 2 августа, а у других там зимой. Это несправедливо. Очень несправедливо. надо подходить к этому вопросу со стороны, прежде всего, справедливости. Все, а ее мы не наблюдаем. Вот как же вот здесь вот стоит прекратить вообще? Вот как можно человеку прекратить заниматься вот этим актерством? И можем ли мы ему сделать это вот вообще? Вот может задаться вот такой вопрос. Что для этого нужно сделать вообще? Для того, чтобы вот как бы вот эту ситуацию изменить. Очень все просто. Для этого нужно прекратить заниматься показухой. Вот, взять и прекратить. Но на самом деле для сегодняшних вооруженных сил это невыполнимая задача вообще. Невыполнимая. Потому что люди, которые занимаются лицедейством, получают за это деньги, и они, соответственно, знают, что это театр, значит, им это дело нравится. Все. По-другому объяснить, для чего в этой структуре занимаются лицедейством, кроме как театр, больше никак нельзя. Вот очередной вот пример мы можем привести вот из этой структуры под названием так называемые вооруженные силы. Две недели назад начались так называемые вот военные учения под кодовым названием «Кавказ-2012». Нам со всех строк, нам со всех вот средств массовой информации нам сказали, что учения эти являются ничем иным, как оперативно-стратегическими. Вообще дело доходит вообще просто до смешного. Можно на улице вот просто совершенно случайно. Сидят бабушки, например, лузгают семечки, разговаривают. Вот, и вы у них можете услышать, что эти люди вообще не разбираются, что такое оперативное искусство, что такое стратегия. Ну, они сидят и говорят о том, что ты знаешь, что «Кавказ-2012» оперативно-стратегические учения. Да, Ивановна, знаю. Да, вот, не, я на полном серьезе говорю, потому что я это сам наблюдал совсем недавно. Все, то есть люди, любые, все уже прониклись, что это не просто там какая-то там вот фигли-мигли, а это самое настоящее оперативно-стратегические учения. Но любой человек, который мало-мальски имеющий отношение к тому, что называется вооруженные силы, по размаху, в кавычках, участвующих, может вам сказать, что это учение не только не тянут на стратегический уровень, но и вообще-то до оперативного им далековато. Но почему-то привязку учения и название никто не менял. Почему? Спрашивается. А очень просто. Потому что на этих учениях должны были реально отработать и проверить работоспособность купленной в США системы управления войсками. Средства на это были затрачены колоссальные вообще. Комплекс в этом году был доставлен. Именно к моменту начала учений все было подключено, все было приводено, все было там настроено. Включили кнопку «вкл», или как она там у них называется, «он». Но ничего не заработало. Все. Вот. Партнеры подвели. Да там неизвестно, кто подвел на самом деле. Вот. И отсюда получается очень простая вещь, что даже в условиях далеких от боевых очередная система управления в кавычками, которая, потому что она совсем не управленистая система, войсками не работает. И никакая меткая стрельба расчетов, награждения орденами и медалями, отличившихся, отличающихся там лучших и прочее, на ее работоспособность не повлияла. А что нам говорят, продолжают на эту тему? Ничего. Военная реформа идет, все хорошо, все замечательно. Учиться. Она в новом облике армии. Вот. А в результате всего этого дела мы получили именно в результате советской вот, и россиянской подготовки людей, каждый из которых из этих людей поодиночке. Вот. Мы можем это все наблюдать вообще совершенно. В любом трамвае, на улице, где угодно. Мы видим и наблюдаем людей, которые каждый поодиночке, этот человек, может дать в дыню любому, кто его зацепит на улице. Тем более где-то там еще, и тем более словом. Но при этом получается совершенно парадоксальная ситуация. Абсолютно парадоксальная ситуация, что объединиться эти люди, они не могут. Вот. То есть каждый получается такой маленький такой ежик, который с другим ежиком, он совершенно необъединяемый вообще. Не получается монолита. Поодиночке все получается, воины. Получается, они тогда находятся, все, они все терпят рабство, но как бы на маленьком уровне выход у них есть куда-то там энергии. Да. А в большом они... А в большом нету, да. И вот получается такой вот парадоксальный вопрос. Вот. Почему это происходит? Почему поодиночке все воины, вот, все элита поодиночке, а вместе вообще получается какая-то... Вместе боятся Путина, все вместе... Не, ну посмотри, на самом деле, вот каждый поодиночке десантник, если мы его возьмем, вот, не просто гипотетически, а вообще каждого десантника, выйдем на официальный сайт Союза десантников России, если мы его будем смотреть, на нас смотрят воины. А в целом, Союз десантников России это какая-то такая свинская масса, которая сквозь пальцы вот так может просечься просто-напросто, и ничего не останется. Почему такое происходит? Очень просто. Потому что для этого была предназначена вся советская и россиянская, подготовка разделениями войск на элиту и неэлиту. Все. А на сегодняшний день к словам элита и неэлита добавились слова еще спецназ и, соответственно, не спецназ. И дело уже на сегодняшний день, оно доходит практически, ну вот оно анекдотичное уже. По сути дела. Потому что куда ни плюнь элита, а вот куда ни сядь, спецназ. А на самом деле, почему-то про настоящих героев вот никто не хочет слышать, и никто про них не знает ничего. Вот очень удивительный вопрос, да? Разве в 1237 году до прихода Батыя на Рязань кто-то знал о Евпатии и Коловрате? Нет. Узнали только после того, когда этот человек... Вот биться начал с врагами. Разве до 1812 года были на слуху фамилии Давыдов, Фигнев, Сеславин? Тоже нет. Узнали только после того, когда отряд Дениса Васильевича Давыдова в 1000 человек привел только одних пленных французишек в 3600 человек. И сразу же как-то вот про других партизан узнали. На квартиры. Да. Или наоборот, с зимних на летние перевели. Они же ходили по дворам крестьянским и говорили «моншерами», и с тех пор их прозвали шаромыгами. Самые настоящие шаромыги. Вот. Точно так же, вот разве кто-то в 1941 году, до 1941 года, кто-то знал старшего лейтенанта Колобанова Зиновия Константиновича? Никто не знал. И даже после войны не знали, потому что приказано было не знать. Узнали только тогда, когда уже ни Колобанова, ни других участников боев под Лугой в августе 1941 года не осталось в живых. Только в 1995 году Колобанову было присвоено звание Героя России посмертно. А в Советском Союзе почему-то о его подвиге не хотели вспоминать. Неудобный, наверное, человек был. Разве вот до 1983 года кто-то знал о старшем лейтенанте Владимире Владимировиче Задорожном? Нет. Его тоже никто не знал. Его и сейчас в ВДВ, в его любимом, никто не знает. Ну, никто, но большая часть. Тем более того, что он совершил, где и когда. И вот тут мы, и как и любой человек, наталкивается на очень простую вещь. Простота этой вещи связана с тем, что те люди, которые готовы внутренне на совершение героического поступка, настоящего, а не выдуманного кого-то, они никогда об этом на каждом углу не сообщают каждому встречному и поперечному. Героизм на сегодняшний день – это то, что делает полковник Квачков Владимир Васильевич, который своими делами показывает о том, кто и что такое воин? И чем он отличается от всех россиянских военнослужащих? Вот с кого сейчас нужно брать пример. Да и опыта ведения боевых действий у Владимира Васильевича не чета тем, кто стоит за спинами верховных главнокомандующих поддакивает им своим молчанием, когда они говорят о служении и службе. Вот это вроде бы вот так вот у нас будет все по поводу актерства этого всего. Ну вот, Сергей, еще один момент, который, ну, наверное, важный. Да, да. Как простой человек, вот он становится воином, как происходит вот это смещение внутри, в сознании. Вот нас сейчас слушает много людей, и каждый из них мог бы вести борьбу ежедневно. Он мог бы определить свой фронт задач, связаться с нами и определить, что нужно делать сегодня, завтра и так далее, получить результат. Вот на войне что же, там приходят разные люди, там один там виолончелист, там третий там, допустим, там спортсмен какой-то, но война, она как бы изменяет людей, и можно ожидать от любого из них подвига, правильно? То есть на войне же или отечественную все люди воевали разных профессий, там не да, было. Да, но подвиги потому почему-то совершали не все. Ну, то есть, точно так же и... То есть, вот нет такого статистического показателя, что вот 100% десантников готово совершить 100% подвигов. Конечно, нет. И никогда и не будет его. И никогда такого не будет. То есть, получается, да. У нас есть простой человек, есть обстоятельства, которые его толкают к тому, чтобы он стал другим, чтобы он стал воином и сделал тот поступок, который в простой жизни он не мог бы сделать никогда. Получается, это вот... обстоятельство, которое превращает человека из воина, точнее, из простого человека, делает его воином и превращает его вот, в героя. Это очень простое обстоятельство. На самом деле, все люди про это обстоятельство прекрасно знают. Называется это одно единственное слово. Называется это ответственность. Если человек внутренний готов взять на себя ответственность за то, чтобы что-то сделать и довести это до конца, это и превращает его из обыкновенного человека в воина. Вот мы возьмем простой вот самый пример для того, чтобы все это дело разобрать. Кто был до 1237 года, до нападения Батыя на Рязань, кто был Евпатий Калаврат? Он был обыкновенным человеком, добросовестным, хорошо трудился, работал. Но в момент 1237 года этот человек понял, что если он не возьмет на себя ответственность и ничего не сделает, то не сделает никто. И он ее, эту ответственность, он ее, во-первых, принял ее в себя, во-вторых, он ее выполнил, преодолев волю и добившись определенных успехов, которых сейчас до сих пор о нем поэтому вспоминают, о том, что он сделал. То же самое было сделано Давыдовым Денисом Васильевичем в 1812 году. Если бы он не хотел взять на себя ответственность, но он бы ее на нее бы и не брал, разве он стал бы знаменитым партизаном, если бы он не хотел взять на себя ответственность? Нет. Я напоминаю, что первый отряд у товарища Дениса Давыдова, который ему официально разрешили, состоял из 200 человек, из которых он мог использовать только 50. Реально, потому что 150 человек он набрал совершенно в другом месте вообще, близко не связанным с тем, где ему было дозволено взять остальных людей. Только в ходе непосредственных выполнения задач. Но при этом 50 человек уже умудрилось 200 человек привести в плен в первые же дни вообще. И еще 400 отбить тех, которые попали, русские и его братья, в плен. Они там, собственно говоря, 1000 человек у него и набралось только из-за того, что там отбивали все время кого-то и к себе присоединяли на действия. И что люди там понимали, куда они идут и что они делают. Потому что они сами хотели вместе с ним действовать. Разве в 1941 году старший лейтенант Колобанов на Лужском шоссе, он не взял на себя ответственность за то, что находится в городе Ленинграде? Взял. Поэтому он месяц там и бился на трех танках КВ и с 30 оборванцами из пехоты. Месяц человек стоял насмерть и никого не пропускал. Все. Четвертая танковая группа Клейста стояла и не могла ничего сделать вообще. Это официальная информация. Она не могла вообще ничего сделать. Приходили бумажки, им говорили, что там дебилы, что ли, там вообще. У вас там авиация, артиллерия, там танки есть, все, вперед. И все, и не могли, месяц бились с ними. И как его отблагодарили, этого человека? Его никак не отблагодарили мы. До самого последнего времени не знали, кто такой старший лейтенант Колобанов. А человек тоже является воином. Он совершил подвиг, самый настоящий подвиг совершил. Но он был не нужен, этот человек был. Не нужен, потому что советской власти были не нужны воины, не нужна была армия. Была же совершенно другие были принципы, критерии и так далее, тому подобное. Поэтому его и сделали только в 95-м году героем. Разве Владимир Владимирович Задорожный в 1983 году в боях в Афганистане не взял на себя ответственность, когда увидел, когда на то место, где располагалась группа, прилетела граната? Разве он не взял ответственность на себя? Он взял на себя ответственность. Он взял на себя ответственность, потому что прекрасно понимал, что если не он совершит, тогда все погибнут. Все, поэтому он лег на эту гранату своим телом и, собственно говоря, сам погиб, вот, оставив, сохранив жизни всем остальным людям, которые вместе с ним находились, попав в засаду. Все. Это называется все. Все, что мы привели, четыре примера, называется одно единственное слово, которое называется ответственность. Больше ничего. Никакого другого слова мы не называли. Люди взяли на себя ответственность и выполнили эту, произвели ту ответственность в действие. Если на сегодняшний день кто-то не знает, что делать, и он не понимает по каким-то там причинам, или у него там какие-то вопросы находятся, какие-то непонятные, то пусть выходит на связь с теми, кто понимают. Ему покажут, расскажут, объяснят. Ему станет все ясно. Никаких не будет вопросов. Что делать и как? Вот как бы вот так. Теперь можем перейти, наверное, к вопросам. У нас есть несколько вопросов. Вот я, наверное, задам в обратном порядке. Светлана Егоровна задает замечательный вопрос. Современные мужчины никуда не годятся. Мои коллеги, начальство, к примеру, прячется за юбки своих секретарш, отгораживаясь от ответственности. Молодые парни совсем безмозглые. Они по жизни альфонсы, уклоняющиеся от призыва. Это не борцы. Даже песни, содержательные, сейчас пишут дамы. А мужчины пишут галиматью, что у них в голове. По статистике в последнее время снижено количество вот тестостерона по сравнению с предыдущими годами. Откуда агрессия, свирепость, решимость? По данным даже, ну, тут достоинства, в общем, по всем направлениям Светлане Егоровне плохо жить. Вот. Светлана вот, Егоровна. Да, и она отвечает, что мужики нынешние не лидеры, а лишь подчиненные и женоподобные. Сидят в конторе, как бабы, вкалывают за шлифовальными станками. Ну, а разве Путин не хотел это получить, таких вот рабов, которые были бы такие послушные, хорошие? Светлана Егоровна, на самом деле все не так плохо, как вы рисуете. Вот. Не надо зацикливаться на одном единственном городе под названием Москва. Москва — это еще не вся Россия. Вот. А работники Москвы — это не значит, что работники всей России. Вот. Не делайте поспешных выводов. Вот, не надо торопиться. В целом вы с одной стороны правы. Но с другой стороны, а чего вы можете ожидать? Пивко, оно и делает свое дело. Вот тут, например, можно для примера, да, совершенно спокойно открыть, например, журнал россиянский под названием, очень многие люди его хорошо знают, называется этот журнал «Огонек». Вот, от 17 сентября 2012 года. Вот, здесь есть такая очень интересная статья. Вот, про охранников, про частную охрану, вот, и так далее. И здесь вот один из вопросов есть, вот, который задают человеку, у которого естественно, военное прошлое, то есть человек пенсионер, вот, он не просто там какой-то, он отслужил в армии, занимался чем-то там на гражданке, бизнесом, вот, ну, а потом плюнул на все это дело и сказал, что, ай, пойду я в охрану, вот, и вот ему задают вопрос. Путинское добро стеречь. Да, да, да, да, да. Не, он причем тут, он не просто тут, он тут такой охранник, он тут себя поднимает и даже вот тут говорит, я не просто охранник, я на воротах не стою, то есть он не сторож. Элита. Это элита, элита, да, конечно. Мы же все время об элите говорим, вот она, очередная элита. И вот тут ему задают вопрос, вот, что вас занимает вне работы? Вот. И вот Виктор Товмач, он так совершенно спокойно отвечает, отдых и пиво. Так что, Светлана Егорьевна, что ж вы тут тогда удивляетесь? Вот. Именно поэтому таких людей вот мы и получаем, что у них на первом месте отдых и пиво. Это они вот во время... Они так перетрудились. Да, они... не открывая ворота, да. Вот. Очень сильно перетрудились. Каждый день им сложно. Они решают мега-городские задачи. И все слушают Проханова ежедневно. Ежедневно. Умствуют. У каждого есть свой план спасения Родины. Каждый знает взаимодействие сил НАТО и взаимодействие Путина с ними, как он с ними борется и готов умереть под Москвой. И осознавая все это, они ведут, точнее, пишут еще комментарии ежедневно. Вот. Вот это еще тоже борьба идет, не на шутку развернулась последние энное число лет. Ну вот можно вот к следующему вопросу. Вот Евгений, здравствуйте, извините меня за философию. Кому-то это может не понравиться, но об этом надо сказать. Все проблемы сегодняшнего общества идут от невежества, от ложного отождествления себя с телом. Так и проблема перехода из пассивного состояния к активным действиям происходит от этой причины. Вот выдержки из Бхагавад-гиты, глава 2, текст 31. Что касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатрия, нет лучшего занятия, чем сражаться во имя религиозных принципов. Поэтому не надо колебаться. Текст 32. Аптарха счастливые тех кшатрий, которым неожиданно выпадает на долю сражаться, открывая перед ними райские врата. И дальше идет, либо ты будешь убит на поле боя и достигнешь небесного царства, либо ты завоюешь царство земное и будешь наслаждаться им, так наберись же решимости и сражайся. И последний текст, героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, благородство, умение руководить. Вот природные качества, определяющие деятельность кшатрии. Вопрос о том, как вы считаете, остались еще воины на Руси? Здравствуйте, Евгений. Конечно, некоторые вещи определяются невежеством. Это вот совершенно бесспорно. Но кроме всего прочего, Евгений, далеко не все, и недалеко не все вопросы определяются только невежеством. Но еще и простым, и обыкновенным, банальным и ничего не деланием, и простым, и банальным, и подменой вообще понятий. Вот вы сейчас нам здесь вот в вопросе, в своем вот в таком длинном достаточно, нам пытались рассказать про некие принципы ведения войны кшатриями. Так а вы сами-то кого считаете за кшатрию, Евгений? Неужто вы думаете, что вот тот пример, который мы сейчас привели до этого, вот, я даже могу фамилию и имя человека озвучить. Это называется Виктор Товмач, вот, ветеран вооруженных сил, который на воротах не стоит, вот, но который, у которого важно отдых и пиво. Этот человек, вот, этот, разве этот человек является кшатрием, Евгений? Вот ваше личное мнение. Нет, Евгений, это не кшатрий. Совершенно не кшатрий. И он никогда им не был и никогда им не будет. Это банальное, выражаясь вашими терминами, шудра. И не более того. А нашими терминами чмо. А нашими терминами, ну, не совсем чмо, конечно. Вот. Но не русский человек, просто-напросто. Не русский. Русский человек себя так вести не может. И никогда не будет. Потому вы хоть тысячу раз расскажите, шудри, кто такой кшатрий? Толку не будет никакого. Вот, Сергей, я могу привести пример. Вот в разговоре с одним военным, я ему задал вопрос, а ты присягу давал? Вот я ему сказал, я никаких присяг никому не давал вообще. Вот, но ты же служил, ты давал. И вот я, вот это, наверное, Евгению расскажет. И как вы думаете, что вот он мне ответил? Он мне сказал, я давал присягу Советскому Союзу. Причем тут Советский Союз, непонятно. То есть он сразу переложил ответственность на присягу в другом месте. Нормально. Ну, да. То есть вот человек бы, он бы сказал, да, я давал присягу народу, я каюсь, слезно плачу, простите меня, больше так не буду. Но он же сразу перевел стрелки на Советский Союз. Все вот правильно, это все то же самое, Евгений, все то же самое, как было сделано после 1917 года, когда основная масса так называемых военных специалистов, она сказала, ну ведь царь же ведь отрекся, поэтому какая присяга, царя нет, мы же ведь царю присягали, а царя нет, поэтому извиняйте. Вот, а мы, как бы вот у нас будет вот эта вот формула-то из этого фильма, которая это называется «Офицеры». Есть такая профессия защищать Родину. Вот. Я думаю, можно новую, есть такая профессия сливать Родину. Но у нас сегодняшний день это уже слив Родины, это у них уже давно идет на самом деле. Это мы вот в передаче, которая касалась гибели подводной лодки «Курск», вот, совершенно полностью объяснили и доказали, почему она погибла именно на этом самом сливе. Вот. И отвечая на вторую часть вашего вопроса, вот, о том, что сколько еще и кого осталось, вот, Евгений, здесь вот можно вам сказать следующее. Если вы не видите вот того, и не знаете, например, с чего и кого, вот, то для этого нужно сделать очень простую вещь. Вот, выйти на связь с людьми и начать вообще заниматься и работать. После этого, Сергей, если вы так вот хорошо... Вопроса неправильная. Ну вот давайте ответим его, Евгений. Три человека осталось. Что вы будете делать? Ну, пойдете застрелить. Да. Что если делаете? Осталось три человека, да, Евгений, вот что вы будете делать? Ну, три человека осталось. Так если даже хотя бы один, Евгений, это разве вам мало? А один человек, например, на себя ответственность уже взял за всю Россию. А вы какие? Сейчас, у нас все, например, сидит вот в Лефортово. А вы-то что сделали-то для того, чтобы этому человеку помочь? Вот из чего надо исходить, Евгений, а не из того, сколько. Количество достаточно. Только вы на себя сначала сами ответственность возьмите. Оно почему-то не переходит в качество. Да, все правильно. А количество, не забывайте об этом, Евгений, все совершенно правильно Андрей говорит. Рано или поздно должно перерасти в качество. Ну, я думаю, пока многим еще военным не надоела вот эта жизнь рабов, то от них ожидать ничего не приходится. Совершенно верно. Ну, а когда уже... Поэтому, будет... Евгений, вам надо становиться воином как можно быстрее, находить таких же рядом и просыпаться как можно быстрее. Абсолютно начинать верно. Действовать. Абсолютно а верно. А не сидеть ждать, что... А не сидеть вот и ждать, Евгений. Полковник вам кто-то задери придет. Вас спасет. Не ждите от того, Евгений, когда кто-то придет. Вы понимаете, Евгений, они специально вот выставляют вам какую-то фигуру, которая якобы вас спасет, на которого вы перекладываете ответственность. И все. И вы самоуспокоились, что вот есть такой человек, который меня спасет. А я делать ничего не должен. Все само собой. И каждый так сидит, пишет комментарии и думает, да без меня все разберутся. Ну сколько народу? Сколько ж людей? А я никто еще, я ничего не умею. А хотя все умеют. У всех есть руки, ноги, голова. Только пользоваться не умеют еще. Вот. И вот у нас, Сергей, последний вопрос на сегодня. Он у нас от Константина. Здравствуйте, Сергей. Наверное, не стоит осуждать тех, кто пока не пришел. Ведь некоторые еще не проснулись. Вот, многие не доверяют. Ну, две забавных категории. Просто необходимо очень ценить тех, кто рядом, и все будет нормально. Здравствуйте, Константин. А мы и не осуждали вообще никого и никогда, тех, кто еще не пришел. Когда вы можете напомнить? Тех, кто еще не пришел. Мы это, во-первых, никогда никого не просыпаем, вот, а тех, кто не доверяют, ну, это их проблемы. Кому они доверяют? Пусть далее не доверяют. Пусть дальше с Путиным работают на доверии. Да, пусть дальше на довериях работают с теми, да, кому они доверяют. Мы не агитаторы. Вот. И кроме всего прочего, что значит у вас за выражение, которое вы используете, очень ценить? Мы вообще-то никого от себя никогда не отталкивали, если что. Вот. И никогда не давали никаким людям, никого не посылали никуда, и тем более никого никуда не направляли. Вот. Люди пока только на сегодняшний день сами отворачиваются. И если люди эти сами не хотят что-то делать, так какие претензии к нам? Если мужчина не хочет преодолевать трудности, вот как с ними можно работать? Если их главная задача при постановке... Да, и что мы в этом должны очень ценить? Их нежелание что-то делать, очень ценить мы должны. Если во время постановки задачи, вот, Константин, я вам расскажу, многие люди вместо таких фраз, что эта задача будет решена так, так, так, они говорят, эта задача не будет решена потому, потому, потому. Вот, потому здесь нужно не отговорки какие-то придумать, потому что человек, который хочет делать, он делает. А тот человек, который не хочет делать, он придумает отговорки. Вот Светлане Егоровне от этого плохо даже. Да, вот. Обращаем на ваше внимание на это, Константин, что видите, Светлане Егоровне за это очень плохо, что рядом нет мужиков нормальных. А вы к нам претензии предъявляете. О том, что мы очень не ценим кого-то. Так пусть этот человек очень ценный сначала покажет. И возьмется, и начнет что-то делать. А то у нас все ценные в потенциале, а в реальности... А в реальности никого нет. Не, ну не совсем, конечно, никого. Ну да, а то Евгений сейчас перенервничает совсем. Скажет никого. А в реальности людей, которые хотят что-то сделать, Константин, у них очень мало желания. Ну, это либеральная такая тема. Они все хотят сразу прийти в готовое движение, ничего самому не создавать, занять винтик и стать шпунтиком-винтиком, таким выполнять задачи, которые ему нравятся, чтобы они легко выполнялись. Вот, и сразу... И ни за какой ответственности при этом... Да, ничего не нести. Делай, что хочешь вот, все вместе собрались в одном месте и сразу вот... с белыми лентами вынесли эту власть, и все получилось вот легко и красиво. Точно так же, как в магазин за хлебом сходил. Никаких усилий. Но, к сожалению, так не получается. Да, так в природе не бывает. И вот еще такой момент, вот люди сразу, они хотят, чтобы все было гламурно, четко, красиво. Я думаю, вот, Сергей, по вашему опыту, наверное, наступления идут сначала все гламурные, там у каждого там это артиллеристы идут, там это симфизисты идут, это все такие, ну, каждый по своему роду войск, да? А когда начинается уже стрельба, я так понимаю, что все стреляют приблизительно одинаково и пользуются тем, что попало рядом было. Уже они не разбираются. Но у нас еще люди, вот они приходят, они говорят, я хотел бы только заниматься вот этой работой. Вот другую я не могу взять, потому что оно вот не мое. В борьбе с Путиным это не мое. Ну, на самом деле, это наступление... Но сейчас же все находятся, вот, все население, оно находится в поиске себя, вот, там, всякие там хобби, там, туда-сюда. Да, там, это такое сейчас вот. Такое, очень модное увлечение такое, да. Да, все и поэтому... совершенно правильно. Называется оно поиск себя, это такой вот... кто-то в горы даже для этих целей там лазит там неоднократно, себя ищет. Вот. И причем даже вот там другим желает там, да, найди себя, ты еще себя не нашел. Вот. Вот поэтому, Константин, вы прекратите там поисками себя заниматься, вот, и очень ценить. Вот. Мы ценим абсолютно всех, кто выполняет и тот, кто находится. Я думаю, что самую главную оценку, Константин, вам дадут русские дети. Когда Вот узнаем реальное число людей, детей на улице, вот тех, которых насилуют, которых как рабов держат. Вы посмотрите им в глаза, и вам будет вот тошно от того, что вы сидели красиво в мониторах и там думали, что вас кто-то не ценит. И от этого надо как-то отталкиваться. А не думать, что вас кто-то должен там оценить, заметить, там любить и так далее. Ну вот, я думаю, наша передача сегодняшняя подошла к завершению. Я хотел бы поблагодарить тех наших слушателей. Нас слушали от Иркутска до Калининграда, на севере Мурманск и на юге Сочи. Я хотел бы поблагодарить тех наших слушателей, которые нас поддерживают. Команду тех парней, которые создают для вас условия, чтобы вы читали новости о том, что происходит в стране. Режим бросает огромные средства на зомбирование людей. Но вот в этом месяце нас поддержало 200 человек. Они создали условия для сотен тысяч, чтобы они читали сайт, чтобы постоянно обновлялась информация. Мне так бы хотелось бы сказать, что многие те люди, которые обновляют новости, они работают бесплатно и вынуждены еще работать, чтобы заработать себе на хлеб. Вот я хотел бы обратить внимание всех наших слушателей, чтобы вы осознали окончательно, что каждый из вас, слушая эту передачу, посещая этот сайт, обязан поддерживать и создавать нормальные, адекватные условия для тех, условия труда, кто создает для вас эти возможности. Без этого мы никуда не пойдем. Потому что ситуация, когда режим бросает все средства на подавление нашего ресурса, а все люди находятся в состоянии путинских потребителей, вот, далеко ни к чему не приведет. Поэтому я хотел бы выразить еще раз благодарность всем тем, кто нас поддержал. И чтобы те, кто еще выразили это желание в количестве десятков тысяч человек, но забыли о том, что они сказали, сделали правильные выводы, и те, кто нас слушает сейчас, смогли перечислить минимальную сумму для поддержки выхода следующей передачи, а также расширения нашей аудитории. Только благодаря вашим средствам мы сможем сделать результат. В 2017 году еврейская банда финансировалась для того, чтобы разрушить нашу страну. Вопрос, почему русские люди не могут собраться и сделать возможность существования своего источника информации, который будет независимый от всяких Путиных и прочих банд. Наш сайт, если вы заметили, не имеет никакой рекламы. Я благодарен всем, кто нас поддерживает, всех, кто нас сегодня слушает за рубежом. Это и Украина, Германия, Англия, Франция, Саудовская Аравия, Китай и Северная Америка. Спасибо всем нашим слушателям. Спасибо вам, Сергей. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. 7 октября. Всероссийская акция. Полковник Васьков. Россия. Освобождение. 3,5 года в застенках по первому обвинению в покушении на Чубайса. И вновь тюрьма. Уже 653 дня в застенках Лефортово. За тебя. За будущее твоих детей. Пока ты молчишь. Режим зомбирует народ. Пока ты сидишь, они пилят страну и ресурсы. Пока ты бездействуешь, они творят беспредел. Сделай все, чтобы русская сила победила. 7 октября будь вместе с русскими героями. Приведи тех, кто жив, кто понимает, что происходит. Настоящих воинов, кто не сломился, не встал на колени. Наших братьев. 7 октября по всей России полковник Вачков. Россия. Освобождение.